Литература. Агеев. Психология межгрупповых отношений. Москва, 1983. Агеев. Межгрупповое взаимодействие. Социально-психологические проблемы. Москва, 1990. Аронсон. Общественное животное. Перевод с английского. Москва, 1998, глава 4. Донцов. Емельянова. Концепция социальных представлений в современной французской психологии. Москва, 1987. Донцов. Стефаненко. Стереотипы. Вчера, сегодня, завтра. Социальная психология в современном мире. Москва, 2002. Росс Нисбет. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. Перевод с английского. Москва, 1999. Хьюстон Штребе Стефенсон. Перспективы социальной психологии. Перевод с английского. Москва, 2001, глава 17.